Урок 28. Симпатия, доверие, интерес. Единственный друг – мало, единственный враг – много. Турецкая пословица. Как говорил еще Ульянов Ленин, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Жизненный успех очень часто зависит от людей, с которыми нас сталкивает судьба. Счастливчики, которых природа одарила редким даром устанавливать неформальные контакты с почти незнакомыми людьми, могут дальше не читать. Они и так способны сделать незнакомца самым лучшим другом после 15-минутного разговора в очереди за колбасой. Но таких гениев общения немного. Всем остальным советую сразу заучить 4 правила успешного общения. Всегда внимательно слушайте собеседника. Так вы не пропустите ничего важного, а попутно продемонстрируете неподдельный интерес к личности нового знакомого. Будьте доброжелательны. Не стоит сплетничать, это производит негативное впечатление. Не судите, да не судимы будете. Не забывайте об искренней улыбке, о комплиментах, знаках заботы и уважения. Это порой важнее самого утонченного красноречия. Старайтесь выстроить диалог. Пространные монологи вызовут лишь скуку и раздражение у собеседника. Диалог, с одной стороны, подчеркнет ваше внимание к чужим словам, а с другой позволит сразу же узнать мнение собеседника. Сделайте речь информативной. Всегда интереснее услышать свежий анекдот, узнать что-то новое, необычное и полезное, чем выслушивать прописные истины и обсуждать до смерти надоевшие всем темы. Впрочем, любое общение начинается только после знакомства. Вслед за первой встречей происходит своеобразный обмен информацией, а далее уже возможно установление дружеских и доверительных отношений, деловых или любовных связей. Искусство знакомиться – полезная штука. Так можно и к понравившейся девушке на улице подойти легко и непринужденно. И с деловым партнером по-дружески переговорить после подписания контракта. Самое главное – не вызывать у объекта чувство опасности или иных отрицательных эмоций, отвращения, брезгливости и тому подобного. Напротив, надо стать интересным или нужным для того человека, чьего внимания вы добиваетесь. Разумеется, иной раз обстановка прямо-таки располагает к знакомству. Или ваш будущий приятель и сам рад радешенек пойти на контакт. Но в той же пресловутой ситуации с симпатичной девушкой на улице или в вагоне метро все куда сложнее. Сама попытка знакомства в данном случае воспринимается как нечто неприличное, практически как оскорбление. За кого вы меня принимаете? В разных обществах и культурах приличия варьируются в зависимости от возраста, социального положения и прочего. Девушка попроще при вашей попытке с ней заговорить, возможно, не станет изображать из себя жертву, атакуемую маньяком-убийцей, однако отреагирует тоже не слишком приветливо. Вы, наверное, со всеми девушками так знакомитесь. И что с ней будешь делать? Отсюда совет. Старайтесь знакомиться через посредника. Таков стереотип приличного поведения, принятый в России, и не только. Но если нужного человека под рукой не оказалось, от знакомства отказываться не стоит. Для таких случаев существует техника виртуальных посредников. Смело ссылайтесь на общих знакомых. Если они люди приличные, это также послужит своеобразной рекомендацией. На худой конец сгодится любое третье лицо, даже если это случайный попутчик в купе, где происходит знакомство. Общение один на один неизменно вызывает тревогу. А если вы невзначай вовлечете в разговор еще 2-3 присутствующих, собеседник, собеседница почувствует себя куда спокойнее. Если повезет, на чужом фоне удастся продемонстрировать свой ум и знание жизни. Не замечали, как иные девицы порой везде таскают с собой страшненьких подруг? Все для того же, для контраста. Если все-таки придется завязывать беседу без помощи посторонних, помните, вы вовсе не собирались ни с кем знакомиться. Просто решили завязать разговор. Зачем? Так уж получилось. Например, вы уронили ручку, пришлось лезть под стол и долго искать ее под ногами симпатичной собеседницы. Ведь неудобно все это время молча пыхтеть и даже не извиниться. Именно так и поступают приличные люди, не правда ли? После того, как отловите, наконец, непослушную ручку и вернетесь на прежнее место, можно картинно уронить на стул шляпу и тут же, как бы нечаянно, плюхнуться на нее сверху. Ну, как не посмеяться над таким увольнем? А там слово за слово. Обзовите себя слоном в посудной лавке, расскажите пару анекдотов. Другой способ познакомиться – рассыпать мелочь, которую, как правило, потенциальный объект рвется помочь собрать. А попутно можно и кредитную карточку выронить или служебный пропуск в музей, то есть сразу продемонстрировать, что человек вы состоятельный и имеете отношение к искусству. Только постарайтесь, чтобы завязки от кальсон не вывалились.